Аврора начала задыхаться не то от крепких объятий, не то от поцелуя, не то от внезапно поползших по спине мурашек. Непроизвольно ее правая нога дернулась. В следующее мгновение Эбрахас отскочил на пару футов и, согнувшись, держался за причинное место с таким искаженным болью лицом, что Аврора от страха икнула. «Аврора!» – прохрипел он, скрипя зубами и явно не от холода. «Ты с ума сошла? Ой!» – она подпрыгнула на месте, подбежала, утонув в луже, и, ощущая вину, стала поглаживать его по спине. «Я не специально, извини. Ой, да ну конечно!» – прошипел он, скрючившись еще сильнее. «Ты хоть знаешь, как это больно, Абрахас, я же извинилась, и потом, я же говорю, что не специально». Нога сама дернулась, искренне сказала она, разводя руками. «Хотя ты сам виноват, нечего было лезть целоваться». Вдруг вспомнила она, сдвинув брови, но уже через секунду снова порхала над ним, извиняясь и предлагая хоть чем-нибудь помочь, на что Абрахас огрызался и не очень понятно советовал Авроре отправиться в пешую экскурсию туда, где не светит солнце. Если это не любовь, то что же тогда? На душе было совершенно гадкое унизительное ощущение, точно она стала причиной извержения вулкана и ничего не сделала, чтобы предотвратить эту катастрофу, нечто смрадное, как Аврора и предполагала, похожее на чувство предательства. С таким настроением она вышла из секретариата академии, где ее восстановили на третьем курсе, что, впрочем, ожидаемой радости не принесло. Тяжелый вздох вырвался из груди. Единственное, что хоть как-то скрашивало ее уныние, обретенная возможность наконец-то выбраться из Британии, где ее персона вдруг стала интересна всем и каждому. Получив порцию заинтригованных взглядов от соседок по общежитию, как негативных, так и поддерживающих, Аврора отправилась в свою комнату, взяв у комендантши ключ, на котором висел все тот же потертый чеканный металлический брелок с выбитым на нем номером. Урсула наверняка сейчас у отца, по пятничной традиции ужинает в его обществе, а это значит, что вернется не скоро, а может и вовсе завтра, что отлично подходило Авроре, нуждающейся в некотором времени для того, чтобы собрать мысли в кучу. В неподъемной корзинке закопошился пыщ, но снова затих, видно отлежал правый бок и перевернулся на левый, опустив взгляд в пол. Дабы не нарываться на зевак, Аврора быстро добралась до нужной двери. Через несколько секунд она уже была в своей комнате. Как и ожидалось, Урсула здесь не обнаружилась. Аккуратно опустив левитируемый сундук возле окна и вытащив сонного кота из переносной корзинки, она первым делом отправилась в душ, чтобы потом замертво упасть на уже приготовленную к ее приезду кровать, застеленную простынями с эмблемой Академии. Однако планам не суждено было сбыться. «Аврора, разрази тебя, Мерлин. Почему ты не написала, что приедешь?» Раскрасневшаяся уши, совершившая быстрый кросс по лестницам общежития, возникла в проеме двери ванной комнаты. «Вообще-то принято стучаться», — спокойно напомнила та, кутаясь в махровое полотенце поплотнее. Вид у нее был крайне несчастный, несмотря на румянец после банных процедур. «Я написала в секретариат». Уши, не видевшая подругу долгих несколько месяцев, прислонилась спиной к скрипнувшей двери, стукнувшейся ручкой о кафель стены. Скрестив руки на груди, она провела анализ состояния Авроры. Выглядела та совсем подавленно, волосы будто потускнели, плечи осунулись, а лицо, впалые щеки и острый подбородок отнюдь не придавали ей утонченности, а скорее превращали в недокормленную, тощую бедняжку, на которую было страшно смотреть. «Да», — выдохнула уши удрученно. «Я думала, что в газете просто неудачный кадр был. Извини, что не смогла приехать на помолвку. Ты как никто другой способна поддержать в трудную минуту», — зловеще ухмыльнулась Аврора, подойдя к зеркалу и открыв бутыль с кремом для лица. «Ничего, на помолвке все равно практически никого не было, за исключением нескольких блэков, пары французских родственников Абрахаса и моих дедушек. Все прошло тихо, можно сказать, по-семейному». Эта ужасающая ухмылка вновь появилась на ее худом лице. «Лорд Малфой потребовал, чтобы перед помолвкой я жила в Малфой-Мэнере, он запечатал все камины и наказал эльфам, чтобы они за мной следили. Весело, правда? Я была настоящей пленницей, только в этой тюрьме не так уж плохо кормили». Уши сползла по двери на пол и подобрала ноги под себя. Ее взгляд выражал полнейшее замешательство вперемешку с сочувствием, уголки губ подрагивали. Она тихо наблюдала за тем, как подруга наносит крем на кожу и размазывает его, делая вид, что кроме нее в помещении никого нет. «Ты не объяснила мне в письме, как такое могло произойти», — Урсула искренне полагала, что Абрахас всегда был для Авроры отличной парой, обрадовалась за них, когда увидела вырезку из ежедневного пророка, присланную вместе с письмом в Кёльн, только радость быстро улетучилась, стоило прочитать первое предложение от озлобившейся, отчаявшейся подруги. «Это довольно странно, знаешь ли, так и не поняла, почему лорд Малфой кардинально изменил свое мнение насчет тебя. Я не могла написать обо всем в письме, он настоятельно советовал мне не писать того, что я тебе сейчас скажу, опасаясь огласки. Ты же знаешь, что совиная почта не слишком надежна. Уши, пожалуйста, только никому не рассказывай», та молчаливо кивнула, совершив движение пальцами возле губ, будто застегивая их на молнию, поудобнее расположилась на коврике возле двери и принялась слушать, схватив зевающего пыща, вошедшего в ванну, и усадив его у себя на коленях. «Я бы не сказала, что у меня был особый выбор, несмотря на все заверения дедушек о том, что я сама вольна распоряжаться своей судьбой», продолжила Аврора, избегая глядеть на уши. Намазавшись кремом, она присела на бортик ванны и стала покачивать ногой. «Абрахас очень хороший парень, более того, он мой лучший друг, но я до конца не могу понять его. Его отец промыл ему мозги, и он вбил себе в голову, что просто обязан на мне жениться». Аврора неопределенно пожала плечами и поправила чуть сползшие полотенце. «Лорд Малфой нашел кое-что интересное в моей биографии, оказывается, я какая-то там родственница Мерлина». «Брешешь!» — воскликнула Урсула, спихнув кота с колен, но сразу же замолкла под тяжелым взглядом Авроры. «Прости, продолжай. Мои долги перед Лораном были оплачены, единственная радость была увидеть, в какое бешенство пришел этот негодяй, когда увидел принесенный мной лично чек с подписью лорда Малфоя. Как я поняла, у них какие-то междоусобные разногласия, кто знает. После этого у меня действительно не было выбора, кроме как согласиться на помолвку с Абрахасом». Голос Авроры становился сдавленным, внезапно она резко посмотрела в глаза подруги и прошептала: «Я продалась, уши, со всеми потрохами, теперь я не владею собственной жизнью. Я облегчила свое существование, но теперь я сижу на шее у Абрахаса, хоть он этого пока не признает». Слезы водопадом хлынули из ее глаз, прочерчивая мокрые дорожки по щекам и собираясь на подбородке. «Я такая глупая, неужели деньги действительно решают все? Я забыла о своих моральных принципах». Пыщ терся о ее ногу и, мурча, жалобно поскуливал, пытаясь успокоить. Уши в первый миг не решалась подойти, но ноги сами подняли ее и понесли к Авроре, которая тотчас оказалась в ее объятиях. «Я такая плохая, я предала свою любовь, я предала дружбу с Абрахасом. Мерлин, что же я наделала, когда взяла этот злосчастный чек? Я подписала себе приговор», — ныла она, содрогаясь. «Никто не понимает или просто не хочет видеть того, что я натворила. Почему они просто не могут сказать мне, осудить, в конце концов? Все только улыбаются и говорят, что я сделала все правильно, даже Абрахас. Но почему я чувствую, что совершила зло? Я схожу с ума». Она выдохлась и сникла в объятиях уши, поглаживающей ее по голове и тихо пытающейся переварить всю полученную информацию. «Невероятно, как можно так убиваться из-за того, что нашла в себе силы поступить правильно и не губить свою жизнь. Конечно, многие студенты, бывшие на практике в Китае, со скептицизмом отнесутся к переменам в личной жизни Авроры, которая только и делала, что грезила о Томе, а потеряв его, впала в любовное уныние. Возможно, не все будут способны искренне порадоваться ее помолвке с богатым и красивым юным лордом Малфоем, идеальной партией для любой девушки. Пойдут всяческие кривотолки, и Академия еще не скоро перестанет перемалывать будущим супругам косточки, тем более такие личности, как Хелена Шульц или несчастный влюбленный в Аврору Отто Хольстин, не оставит это без внимания. Родством с самим Мерлином можно было только гордиться, Аврора, естественно, не стала бы сочинять, тем более, в это смог поверить такой человек, как Луи Малфой, о котором она частенько рассказывала в прошлом году. Если уже сейчас она называет прекрасный Малфой Мэннер тюрьмой, то что будет в будущем? Вряд ли ей снится роскошь украшений и платьев, бесчисленная прислуга и дороговизна новых персидских ковров. Птица в золотой клетке, вот в кого она боится превратиться. Но, с другой стороны, Аврора со своими моральными устоями видит только одну сторону медали. Несмотря на нелюбовь, находиться под вечной защитой такого мужа, как Абрахас, должно быть вполне комфортно. Насколько Урсула успела его узнать, можно было предположить, что он окружит ее такой заботой, что никому и не снилось, это самый главный аргумент. В конце концов, те же роскошные платья, ковры и прислугу нельзя отнести к минусам. Аврора никогда не будет ни в чем нуждаться и сможет построить свою жизнь, не завися от денег. Ей так нравится археология и древние руны. С такими активами она сможет открывать музей или курировать раскопки, спонсировать исследования. Да, пожалуй, Урсула и сама была из того разряда девушек, которые не без интереса относились к состоятельным молодым людям. «Ты должна выглядеть счастливой», — ударом по самому больному звучали слова Урсулы, но она была права, и Аврора это понимала. О ее приключениях в музее во Франции знала вся академия, о помолвке наверняка уже доползли слухи. Тем более, что среди студентов были британцы, выписывающие ежедневный пророк, и французы, также бывшие в курсе из газет своей страны. Одного взгляда Хелены Шульц, старосты общежития, было достаточно, чтобы понять, что все давно в курсе происходящего. «Я знаю, но это самое трудное», – пробормотала Аврора, стараясь больше не плакать и вести себя более сдержанно, цивилизованно реагировать на режущую сердце правду. «Мне страшно, уши, я боюсь, что не выдержу. Ничего, я помогу тебе пережить это. Думаю, что студенты найдут новую жертву обсуждения уже в ближайшую неделю и быстро потеряют к тебе интерес», — рассудила Урсула, опираясь на знания менталитета Академии. «Чего ты сейчас хочешь больше всего?» Аврора заставила себя оторваться от подруги и улыбнуться. «Пинту сливочного пива и чесночных сухариков», только с доставкой в комнату. Стайка девушек, стоящих возле входа в аудиторию номер 3, щебечущих, точно синицы, о диаграммах изменения положения небесных тел, замерли на месте и замолкли, глядя на идущую саму по себе охапку белых, как первый снег, роз. Такое количество цветов они видели разве что в цветочных магазинах, но эти, будто только что сорванные из куста, хотя на улице стояла зима, с полураскрытыми полными бутонами на крепких длинных стеблях, усыпанных свежими зеленеющими листьями, источая вокруг себя ни с чем не сравнимый аромат, букет прошествовал сквозь толпу, пискляво извиняясь, и скрылся за ближайшим углом. Девушкам потребовалась секунда, чтобы переглянуться друг с другом и, забыв о подготовке к зачету по астрономии, броситься вслед за карликом в форменном синем комбинезоне с рекламой доставки цветов, коим оказался разгуливающий по академии букет. Головы студенток, одна над другой, поочередно протиснулись в узкий проем двери библиотеки, где, как и предполагалось, сидела счастливая обладательница столь прекрасных роз, как всегда без устали занимающаяся уроками, нагоняя пропущенную за, без малого, 3 месяца учебную программу. Аврора Уинтер, в последнее время такая ухоженная, с идеально уложенными в якобы небрежный узел на затылке волосами, с выбивающимися из общей массы идеально подкрученными локонами, не спадающими с висков, на маникюренными пальчиками коснулась одного из бутонов и наклонилась, чтобы вдохнуть аромат свежих роз. На секунду задержавшись возле букета, она взглянула на шушукающихся возле входа студенток, счастливо улыбнулась, поблагодарила доставщика и достала из центра букета чуть серебрящуюся карточку с посланием отправителя. «Удачи на экзаменах!» «Абрахас», — гласила строчка фирменным витиеватым почерком фирмы «Цветы в ваш дом», уже знакомым Авроре по прошлым посылкам. В ее комнате еще не завял предыдущий букет не менее прекрасных орхидей, присланных Абрахасом без особого повода. Она знала, что сейчас поднимется из-за парты, на автомате закроет учебники и с нестираемой гордой улыбкой пройдет мимо заинтересованных девушек, держа в руках потрясающий красоты букет, принимая слова восхищения. Отправится до своей комнаты, непременно привлекая к себе всеобщее внимание, а там поставит розы в новую наколдованную вазу, улыбка спадет с ее лица, а цветы еще неделю-две будут напоминать о несбывшихся мечтах и утерянной свободе, улетевшей как птица в распахнутое окно. Абрахас не скупился на подарки, частенько присылая милые сувениры и каталоги с одеждой, а также буклеты лучших салонов красоты Кёльна, где все было оплачено заранее, не оставляя не нуждающейся во всем этом Авроре выбора и права на непосещение. Будущий супруг лишь делал то, что от него требовал статус, балуя невесту приятными мелочами, судя по всему, по наставлению разбирающейся в женских предпочтениях матери. Урсула была единственным человеком, кто знал, как тяжело приходится подруге, что, изображая наигранное счастье и беззаботность, та едва находит в себе силы не расплакаться, а на неприятные издевки Отто Хольстейна отвечать с высоко задранным носом. Малфой жертвовали Академии совсем нехилые суммы, и Аврора с возмущением замечала, что профессора стали заискивать перед ней, заводя непринужденные беседы в коридоре. Комендантша предложила отдельную комнату, от которой, впрочем, она отказалась, а в табеле успеваемости как по волшебству стали появляться высшие баллы. Вокруг нее постоянно роились студентки, набивающиеся в подруги, некоторые сочли Аврору равной себе по статусу и даже выше, ведь их брендовые кошельки звенели галеонами, а к имени прилагалась та или иная приставка. Молодые люди, и те иногда злоупотребляли дружелюбностью, в шутку называя ее «Леди Аврора», отчего той приходилось стискивать зубы и сжимать кулаки, чтобы не послать все к чертовой матери. Бесконечный фарс с калейдоскопом налипающих на лицо масок совсем изматывал ее, но, несмотря на все это, она стала выглядеть определенно лучше, и не только благодаря косметике, постоянным массажам, посещениям цирюлин. Физически Аврора ощущала себя хорошо, набрала вес и приобрела утерянный румянец. Урсула тактично не осмеливалась подкалывать ее, что грядущая свадьба, назначенная на середину июля 1948 года, то есть, через каких-то 6 месяцев, благотворно на нее влияет, однако и без нее находились умники. Разговоры о Томе были запрещены, словно под страхом смерти, и подруги никогда не поднимали эту покрытую мраком тему. Время текло столь незаметно, что Аврора порой и не замечала, как ставит в конспектах число задним месяцем, и как за окном меняется погода, а на тополе, заглядывающем в окно аудитории древних рун, набухают зеленеющие почки. Как ярко и по-весеннему начинает греть солнце, и оживляется студенческий городок, подверженный буйству гормонов и чудесной погоде. Каждые вторые выходные, равно как Рождество и Пасха в Британии, остались в воспоминаниях лишь мельком. Аврора плохо помнила и новогодний прием в доме Малфой, когда ей вместе с Абрахасом и его родителями пришлось принимать гостей в своем будущем доме. Арабелла провела с ней немало времени, обучая этикету и манерам высшего общества. Она, конечно, замечала безучастность будущей снохи, но была вполне довольна ее успехами, отмечая, что молчаливость и скромность может сыграть им на руку. Похоже, что леди Малфой была женщиной чуткой и действительно прониклась к Авроре симпатией. Лорд Малфой же иногда мог и упрекнуть в чем-то, но относился к ней вполне сносно, в большинстве случаев давая наставления на путь истины. Если смущенная знаками внимания его сына невестка отстранялась от легких объятий и не проявляла к Абрахасу должного интереса. Абрахас же все прекрасно понимал, он никогда не показывал, что как бы дорога она ему ни была, являться ее женихом было несколько неуютно и некомфортно. Долгие вечера выходных, а также зимних и пасхальных каникул они проводили наедине, покинутые нашедшими важные дела родителями, не выезжающими из Британии, когда здесь находилась Аврора. Они тщательно следили за будущими супругами, не теряя бдительности, и постоянно подталкивали их друг к другу. Конечно, неловкость не могла не присутствовать при уединенных беседах, но, в целом, в их отношениях практически ничего не изменилось. Стараясь узнать друг друга лучше, правда, они и так знали практически все, Аврора и Абрахас часами гуляли по зимнему саду, изредка играли в снежки, бывало и валялись в сугробах, засыпая друг друга пригоршнями рыхлого снега, однако никогда больше не целовались и не позволяли себе выходить за рамки привычного поведения, хотя прекрасно знали, что после свадьбы завершением ритуала обязательно должна будет стать первая брачная ночь. Они никогда не поднимали этой темы. Иногда они подолгу молчали, делая вид, что увлечены каждой своей книгой, изредка играли в волшебную монополию, когда в гостях появлялись Друэлла с Цигнусом или Черис с Каспаром, в семье последних совсем скоро ожидалось пополнение. Аврора менялась, и эти перемены Абрахасу были совсем не по душе. Чтобы развеселить ее, приходилось прикладывать немало усилий, предаваться воспоминаниям о проделках студентов в Хогвартсе, чему угодно, лишь бы увидеть хоть какое-то подобие улыбки. У нее практически не осталось милых странностей, да и вообще Аврора стала какой-то неживой, точно вылепленная из воска статуей, не способной на проявление эмоций. Чем утонченнее, благовоспитаннее и манернее она становилась, тем холоднее становился взгляд серых, словно чуть припорошенных снежной пылью, глаз. Она без сожалений рассталась со своими неимоверно длинными космами, как брезгливо называл их лорд Малфой, приобретя ухоженные, блестящие волосы чуть ниже лопаток, с острыми чертами лица и матовой кожей, лишенной загара. Аврора стала идеально вписываться в каноническую внешность аристократии, а пошитые точно под нее платья, хоть и безумно шли ей, но от чего-то делали менее привлекательной для Абрахаса, обвиняющего себя за то, что от прежней Авроры оставалось все меньше и меньше. Она превращалась в куклу, которую так любила наряжать его мать, и отличное средство для создания видимости человечности и приближенности к простому люду для отца. Однажды Абрахас подарил ей золотые серьги с рубинами и изумрудами, рисующими спелые ягоды клубники, но так и не увидел украшений в ее ушах, в которых всегда теперь блестели гвоздики фамильных бриллиантов. Из Кёльна ему писала отчаявшаяся вернуть прежнюю подругу Урсула, сетуя на то, что не может с ней справиться, и Аврора стала совершенно безразличной ко всему, лишь иногда проявляющей язвительность. Показное счастье и манерность в академии будто вросли в ее натуру, и она все больше отдалялась от Урсулы, находя аристократичную группку студентов, вившихся вокруг нее, более подходящей своему имиджу. Даже приуши Аврора в последнее время не позволяла себе лишних проявлений эмоций, жила точно на автомате, совсем перестала жаловаться на судьбу, плакать, частенько подолгу выбирала наряд на вечер, крутясь перед зеркалом, только подобным поведением было сложно обмануть близких, знающих ее людей. Виктория и Аника Блэк, приглашенные на девичник, пребывали в тихом ужасе отразительных перемен полюбившейся им когда-то забавной девчушки, Друэлла с Вальбургой, напротив, нашли эти изменения положительными и провели вокруг Авроры весь вечер. Уши, чувствующая себя в обществе благовоспитанных девиц не в своем котле, тихонько сидела в уголочке, поглядывая на кружевное безумие приглашенных, устроивших вечеринку в довольно откровенных пеньюарах. Девушки наряжали виновницу торжества в разнообразные комплекты. После нескольких бутылок эльфийского вина в просторном зале Малфой Мэнора, ставшего местом проведения ребяческого таинства последнего незамужнего дня, начались бои подушками. В них приняла активное участие и Аврора, от которой Урсула уже и не ожидала увидеть хоть каких-то искренних эмоций. Она дубасила визжащую Вальбургу так, что подушка разорвалась и выпустила облако белоснежных перьев, в котором весело прыгали сходящие с ума аристократки. Уши насильно втянули в это безумие Аника и Виктория, самые приятные из чокнутых девиц. Две французские представительницы со стороны жениха, до невозможности чопорные и высокомерные, и те спустя время поддались общему настроению. Мальчишник проходил в другом крыле поместья, и Арабелла Малфой зорко следила за тем, чтобы мужская и женская половина никак не контактировали, однако сама в процессе не участвовала. Несмотря на запреты бдительных эльфов, изрядно подвыпивший вражеский десант все же каким-то одному ему известным способом прорвался сквозь баррикады и едва не потерял дар речи, увидев прелестных ангелов, усыпанных перьями со своих иллюзорных крыльев, разодетых в чудесные прозрачные одеяния, едва прикрывающих самые выдающиеся места. «Мерлин, я попал в рай!» — воскликнул Каспар пораженно. Ангелы разом обратились в яростных фурий, пронзительным визгом и прицельным метанием разнообразных попавших под руку предметов, пытающихся заставить десант ретироваться. Десант, однако, застыл с открытым ртом, игнорируя летящие в него снаряды, пока не согнулся пополам, когда чуть ниже пояса ему прилетела черепаховая щетка для волос. Девушки, прекратившие дикие визги, схватились за животы, так как никогда не слышали такого писка от представителя мужского пола, равно как и последовавшего за писком колоритного набора уничижительных эпитетов, все, также сплошь ниже пояса, в адрес своих интеллектуальных способностей. Появление Каспара стало самым фееричным, без преувеличения, переломным моментом девичника, ибо дальше начало происходить нечто невероятное. Девушки безоговорочно одобрили идею мстительной Урсулы, потирающей ладони в предвкушении, и оставили его в своей компании с одним условием. Вошедшая с проверкой Арабелла застыла в изумлении, глядя на появившуюся среди участниц феерии новую девушку в бегудях на короткие волосы и с длинными, черными, как смоль, пушистыми ресницами, такую страшненькую, что она сначала опешила, решив, что кого-то заколдовали, заставив щеки и подбородок жертвы обрасти щетиной. Разгадку дали волосатые ноги с ярко-малиновым педикюром, торчащие из-под прозрачного пеньюара. Еще никто и никогда не слышал такого искреннего смеха из уст леди Малфой, а довольные девушки демонстративно продолжали экзекуцию Каспара косметическими средствами. Выплывшая из соседней комнаты Аника, ехидно смеясь, несла в одной руке длинные полоски ткани и что-то дымящееся, и что-то подозрительно напоминающее воск для эпиляции, в другой. Юноша, ничуть не стесняясь, то и дело поглядывал на завершающую накручивать его волосы на бигуди мисс Вебер, точнее, на отдельные ее части. Мало того, он был безбожно пьян. «Мама, что там творится?» — раздался голос Абрахаса позади Арабеллы, мигом захлопнувший дверь изнутри перед самым носом сына. «Ты нашла Каспара?» «А да, мистер Крауч здесь», — ответила та, продолжая хихикать, из глаз ее текли слезы. «Он слегка занят. Кстати, мистер Крауч, как вы сюда попали? Мама, открой!» Но в ответ донеслись возгласы протеста от девушек, которые и так затянули пояса менее откровенных халатов в присутствии Каспара. «Каспар, ты нарушаешь все правила приличия, немедленно выходи, или я сам тебя заставлю». На самом деле он испытывал сильнейшее любопытство узнать, как проводит предсвадебную ночь девушки. Абрахас, воспользовавшись моментом, когда захваченное зрелище Марабелла сделала шаг вперед, отворил дверь заклинанием и едва не споткнулся на пороге, выловив взглядом явно выделявшуюся среди других девушку. Вырвавшийся у него комментарий всего одним кратким, но емким словом охарактеризовал всю непередаваемую глубину удивления, в котором вдруг оказался Абрахас при виде друга. К сожалению, ему никто не посочувствовал, а Друэлла, сделав большие глаза, с опозданием заткнула уши. Получив от покрасневшей от стыда матери подзатыльник за сквернословие, Абрахас на этом не остановился. «Видела бы тебя через...» — напомнил он об одной отсутствующей на этом празднике. «Да она бы раньше срока родила», — смеясь, поддержала Виктория Блэк, размешивая принесенный сестрой воск специальной кисточкой и нанося его на волосатую ногу нахмурившегося, но вмиг расслабившегося Каспара, почувствовавшего приятное тепло средства. Абрахас смеялся, утирая слезы, поглядывая на хохочущую нараспев, сидящую на полу Аврору, привалившуюся к краешку кресла, такую привычную и такую искреннюю, что почувствовал, как внутри разливается нечто теплое. Он внезапно ощутил порыв благодарности к разгильдяю Каспару, откровенно разглядывающему прелести Урсулы, колдующей с его шевелюрой. «Так, Абрахас, уходи, тебе точно здесь нечего делать», — напомнила леди Арабелла, не в силах оторвать взгляд от покрытой воском ноги Крауча, еще не знающего, что его ожидает. «А дурнушка, стало быть, здесь останется?» — не унимался он, чувствуя некое облегчение после терзающих его весь вечер мыслей о грядущей свадьбе. Оскорбление вызвало новую волну хохота среди подвыпивших девушек и злобное рычание со стороны огрызающейся дурнушки, вдруг прервавшееся звуком, похожим на треск отрываемой бумаги, затем раздался крик боли. В следующую секунду Каспар, как ошпаренный, носился по усыпанной перьями комнате, прыгая на одной ноге и прижимая ладони к другой, на которой виднелась розовеющая полоса чистой, лишенной волос кожи. Вопя, он сообщал все, что думает о самой Виктории и всех ее родственниках женского пола на 5 поколений назад, красочно расписывая, что именно, как именно и поскольку раз лично он готов сделать с ними всеми, в общем, и с самой экзекуторшей, в частности, как только заживет раненая нога. Слова чертова садистка и извращенная корга в его монологе были самыми мягкими определениями. Сама Виктория, с интересом выслушав его предложение, с сожалением вынуждена была их отклонить, сказав, что, во-первых, женатые мужчины для нее не представляют никакой практической ценности, пусть даже такие изобретательные и гораздо на интересные затеи, а во-вторых, ее черногорский жених вряд ли одобрит такие добрачные эксперименты с ее стороны, а лично ей жаль оставлять будущего наследника Каспара расти без отцовщины. И вообще, сколько можно бегать, процедура только начата, будь мужиком, садись и не жужжи, раз заглянул на наш огонек, — резюмировала она, вдохновенно водя волшебной палочкой над остывающим воском и предвкушающе следя взглядом за нарезающим круги по комнате Каспаром. Аника, попавшая в группу родственников женского пола, также нашла идеи Каспара занятными, но, разминая суставы пальцев, дополнила лишь, что готова приложить его петрификусом, чтобы облегчить задачу сестры с апелляцией. Абрахас покинул комнату вместе с матерью, решивший, что девушкам от Каспара ничего не грозит, скорее, они представляют для него угрозу. «По-моему, все идет замечательно», — рассудила Арабелла, удовлетворенно улыбнувшись. Она взяла сына под локоть и погладила его по плечу. «Ведь я в последнее время боялась за нее, несмотря на то, что ее манеры стали практически идеальными. Думала, со своими тараканами Аврора не скоро расстанется, но, Признаться, без них она становится совсем обычной. Ты сама все время наряжала ее как куклу и заставляла штудировать огромные талмуды постулатов этикета. Абрахас, как ты со мной разговариваешь? Возмутилась мать, пронзив его острым укоряющим взглядом. Тебе бы тоже не мешало прочитать ту книгу. Мама, прекрати, отмахнулся он, не удостоив вниманием ее слова. Я всеми силами стараюсь, чтобы она окончательно не превратилась в то, что вы лепите из нее с отцом. Аврора никогда не была такой холодной, она практически растеряла все свое жизненное тепло. Ты преувеличиваешь, фыркнула Арабелла. Не она ли только что заливисто смеялась? По-моему, она не выражает протестов касательно предпринимаемых нами усилий. Она уже почти соответствует своему будущему статусу. Она же пришла к нам совершенно неотесанной, точно бедняжка с улицы. Она вообще ничего не высказывает, у меня складывается ощущение, что из нее высосал душу дементор. Негодовал Абрахас, прибавляя шаг, чтобы поскорее примкнуть к мальчишнику и покинуть общество матери, которая и так все понимает, но старается делать вид, что ее это не интересует. Перед тем, как оставить сына у дверей, из-за которых доносился шум разговоров и слегка пьяный смех, Арабелла с серьезным видом сказала: «В твоих руках изменить все это, ты сможешь сделать ее счастливой, если постараешься», она поддерживающе похлопала Абрахаса по предплечью. «Я же вижу, как ты сам к ней относишься. Если это не любовь, то что же тогда?» Его глаза расширились, показывая удивление такой прямолинейностью. «Мама, это вовсе не любовь», раздраженно заметил Абрахас. «Ну, значит, все к этому и идет», пожала плечами она. «Вы, правда, хорошо подходите друг к другу, просто вам обоим нужно это осознать. Сделай так, чтобы она влюбилась в тебя и сам станешь счастливым». И, услышав, как за дверью кто-то нестройно интересуется, куда же делся виновник торжества, леди Малфой добавила: «Что ж, сильно не напивайся, завтра у вас с Авророй ответственный день, все должно пройти идеально». Абрахас скорчил мину, однако спорить не стал, лишь попросил мать проследить за тем, чтобы Каспар ничего по пьяни не натворил, припоминая его интрижку с Урсулой, ведь у него жена вот-вот родит. Беременность и так протекает с осложнениями. Из отражения в зеркале на Аврору смотрела незнакомая девушка, такая хорошенькая и нежная, что захватывала дух. Утренние процедуры, маски и массажи не прошли даром, ее матовая, зазолотившаяся после пары дней на солнце кожа, будто светилась изнутри мириадами песчинок звезд. От пышного платья она наотрез отказалась, считая, что ей будет неловко в нем передвигаться, поэтому вместе с леди Арабеллой они пришли к выводу, что лучше всего к образу действительно подойдет нечто более освежающее, легкое, но в то же время изящное. Ослепительно-белого цвета платье из шелковой тафты с витиеватыми узорами, все же, казалось слегка пышным из-за нескольких подолов, но, к счастью, не превращало Аврору в торт-мороженое. Кушак из светящегося шелка опоясывал корсаж без бретелей чуть выше талии. Из-за того, что платье все же показалось леди Малфой слегка простоватым, она приняла прямое участие в его доработке, и вскоре на плечи небрежной вуалью лег прозрачный матовый шифон, соединяющийся с поясом. Тут фантазия Арабеллы разыгралась еще сильнее, и вскоре невесомую шифоновую тунику украсили шелковые розы. Гладкие распрямленные волосы были закручены на затылке рогаликом, спускающим закрученные на концах локоны по спине. По настоянию лорда Малфоя, косвенно участвовавшего в подготовке невесты к свадьбе, из французского сейфа были доставлены украшения леди Арабеллы, которые когда-то и она надевала, идя под венец. Аврора со скучающим видом наблюдала, как в волосах то тут, то там появляются миниатюрные бриллианты, собираясь, точно утренняя роса на лесной паутине. В ушах россыпь бриллиантов, на пальце кольцо, которое подарил ей Абрахас в честь помолвки, тоже с внушительным бриллиантом, бриллианты повсюду, даже прокрались в соцветия роз на ее платье и на вышивку фаты. Странное было ощущение, точно все происходящее не имеет к ней никакого отношения, и Аврора смотрит чью-то свадьбу со стороны, безразлично наблюдая за приготовлениями, однако в большом зеркале туалетного столика отражалось именно ее лицо. Несмотря на естественный румянец, над которым долгие 20 минут колдовала лучшая ведьма-визажист Франции, серые глаза действительно выглядели неживыми, под стать холодным камням в ее прическе, ушах, платье и на пальце. Оставив готовую к выходу невесту ненадолго наедине с собой, леди Малфой на всякий случай приказала эльфу незаметно наблюдать за ней, и если вдруг что, сразу же сообщать. Только почувствовав одиночество, Аврора потихоньку начала осознавать происходящее вокруг. Белые вазы со слепительно белыми розами были подпоясаны белыми широкими лентами, завязанными в банты. Белый тюль, точно фата невесты, развивался на июньском теплом ветерке, белое платье, белый круглый букет из тех же роз. Все вокруг кричало о предстоящем событии, которое изменит ее жизнь окончательно. Когда-то, радуясь за Абрахаса, она представляла в подобной обстановке счастливую улыбающуюся Эвелин, затем Цидреллу Блэк, но в итоге почему-то именно ей досталась честь стать его невестой. Насколько может быть непредсказуема жизнь, как просто разрушить ее собственными руками или талантом притягивать неудачи. Еще вчера Аврора не могла отнестись к свадьбе серьезно, по-прежнему полагая, что этот странный сон закончится, и она просто проснется в своей кровати в Рейвенклавском общежитии года 4 назад. Но, подойдя к кульминации, сон так и не закончился, и только сейчас сердце начало пропускать удары, в груди сдавило, а в ушах появился непонятный стрекот сотен тысяч сверчков. И только сейчас пришло полное понимание, что сегодня она выйдет замуж за своего лучшего друга. Раздался стук в дверь, не позволив ей впасть в уныние или наоборот, предотвратив подступающую к горлу истерику. «Войдите», — слабым голосом отозвалась она. «Абрахас, что ты здесь делаешь?» Аврора встрепенулась, зачем-то подобрала юбки платья и отступила на шаг. «Ты же не должен видеть до свадьбы», но слово «невеста» потерялось где-то в голосовых связках. Он медленно и осторожно, как будто их разделяла пропасть, через которую была перекинута тонкая жердь, по коей ему пришлось идти, приблизился к ней. Аврора шумно вздохнула и сделала еще один шаг назад. Абрахас всегда мог похвастаться незаурядной внешностью, особенно после Хогвартса он возмужал и превратился в прекрасного юношу, но сейчас он был настолько красив, что у Авроры защемило сердце, нет, не от восхищения, а от грусти. Ворот рубашки был скрыт белым шелковым платком, окружавшим горло и завязанным наподобие галстука. Манжеты и лацканы черного бархатного камзола, а также жилетка того же цвета были богато расшиты растительным симметричным узором серебряных нитей. Черные штаны точно вырастали из высоких черных лакированных сапог с отвернутыми голенищами. Каштановые волосы были зализаны назад, обнажая высокий лоб. В комнате вдруг стало душно, и Аврора невольно потянулась к свежему ветерку, едва раздувающему тюль. Она повернулась к Абрахасу спиной, словно надеялась спрятаться. «Ты невероятно красивая сегодня», но комплимент отнюдь не звучал дежурно, в голосе слышалось подлинное восхищение будущей супругой. Стройная фигурка Авроры была облачена в изысканное платье, и в каком месте отец нашел его примитивным. Прозрачная фата едва скрывала аккуратно уложенные, блестящие на солнечном свету волосы, сияющие бриллиантовыми шпильками. У Абрахаса действительно перехватило дух, он бы никогда не узнал Аврору со спины, Аврору, неженственную, ребячливую девушку, выбирающую исключительно пестрые наряды и дурацкие сережки. «Спасибо, ты тоже», нервно покусывая губу, ответила она. «Зачем ты пришел, если лорд Малфой узнает? Меня мама попросила», говорит, «ты сильно переживаешь», честно ответил он и поравнялся с ней возле окна, чтобы насладиться пейзажем греческого сада, раскинувшегося за окном, и елового леса поодаль за ним. Аврора удивленно повернула голову на звук голоса Абрахаса и посмотрела ему в глаза. «Я вообще не давала повода думать, что со мной что-то не так», — возразила она негромко. «В том-то и дело, что ты вела себя слишком тихо и равнодушно», — пояснил Абрахас. «Моя мать прекрасно разбирается в людях, Аврора, она переживает за тебя. Она мудрая женщина, но не настолько, чтобы позволить мне побыть одной хоть секунду этого наполненного приготовлениями утра и собраться с мыслями. Прости, если оскорбила тебя такими словами, я сегодня не слишком настроена на любезности», ни капли сожаления не сквозило в ее голосе. «Я уже понял, он не выглядел оскорбленным, напротив, прямолинейность будущей супруги даже повеселила его. Я всегда умел находить слова в разных ситуациях, но сегодня я что-то тоже не совсем в своем котле», усмехнувшись, он заключил руку Авроры в свои ладони. «Брось, я скажу, что ты провел со мной поучительную беседу про то, как успокоить свои нервы, сдобрив ее парочкой остроумных шуток, которые меня успокоили. Но похоже на то, что ты будешь меня успокаивать», на выдохе сказал он, присаживаясь на подоконник. «Ну, должна же быть в этом доме от меня хоть какая-то польза», возразила Аврора шутливо, только шутка ее звучала чересчур тоскливо. «Не думай, что я сбегу, и леди Арабелле передай. Просто потому, как мне некуда». На этих словах незаметное напряжение Эбрахаса тихонько стало отступать, сам не зная почему. Он верил ее немного язвительным речам, просто потому, что это была Аврора, которая никогда раньше не умела врать. «Раньше. Скоро Аберфорд придет», — сказала она, взглянув на часы на его запястье. «Разве тебе не пора быстро ретироваться и сделать вид, что тебя здесь не было? Не думаю, что лорд Малфой будет счастлив узнать, что сын нарушает традиции. Да и еще Цигнус и Каспар с твоим кузеном могут проболтаться», — напомнила она про участвующих в примерках и сборах жениха молодых людей. «Уж Каспару я бы вообще не доверяла. Ты права, как вообще он оказался в моей свите? Да, сильно вы над ним вчера поиздевались, он жаловался, что ноги покрылись болячками. Абрахас также пытался отшучиваться, хотя прекрасно понимал, что дрожь в руках непременно вернется, когда он будет ожидать свою невесту подле алтаря. Пора принимать взрослые решения. 22.08.11 МД исполнился год. Аврора вздрогнула, словно проснулась, когда совсем близко кто-то разбил фужер, смахнув его локтем на пол. Проворный эльф щелчком пальцев убрал осколки, и через долю секунды на столе появился целый фужер, уже наполненный новой порцией шампанского, за которым тут же потянулась рука Мари Дефант, кузины Абрахаса по отцовской линии. Будто вернувшись в реальность из странного безвоздушного пространства, Аврора сначала даже не поняла, где находится. В главном зале Малфой Мэнора, используемом для пышных торжеств и официальных приемов, было достаточно людей, чтобы гул их разговоров, отражаясь от высоких сводчатых потолков, мог оглушить любого. Однако в ее ушах звенела тишина, лишь только приятный мелодичный голос леди Малфой, воспевающий счастье молодоженов, привлекал к себе внимание публики. На устах Рабеллы играла легкая полуулыбка, а небесно-голубые глаза, чуть тронутые косметикой, увлажнились. Она являлась идеальной по меркам высшего общества женщиной, заботливой и мягкой, красивой и остроумной, но Аврора успела узнать свекровь поближе, чтобы иметь о ней чуть иное мнение. Арабелла умела командовать ничуть не хуже своего супруга и иногда, не на людях, конечно, плохо скрывала свое раздражение, если что-то шло не по ее плану. Однако сейчас в ее речи не было ни капли наигранности, которую Аврора научилась различать уже почти безошибочно. Слова ее были исполнены не поддельной искренности, а поднятый бокал чуть заметно подрагивал в тонких изящных пальцах, выражая благоговейное состояние. Наверное, для каждой матери свадьба ребенка является одним из самых счастливых событий в жизни. «Простите, что в такой день говорю о себе». Некоторые из приглашенных зачарованно вздохнули, а лорд Малфой с улыбкой поглаживал предплечье, произносящий тост супруги. Смахнув заблестевшую в уголке глаза слезу, она повернула голову к сидящим во главе стола Эбрахасу и Авроре. «Сегодня ваш праздник, дети, сегодня вершится ваша судьба, и, глядя в ваши счастливые лица, Аврора только сейчас почувствовала на своих устах улыбку, точно уголки губ подняли вверх изощренным заклинанием. Хочется пожелать, чтобы вы берегли в себе это состояние, пронесли его через всю жизнь, чтобы в этом прекрасном доме побыстрее зазвенел детский смех и затопали маленькие ножки. Любите и берегите друг друга». Леди Малфой подняла фужер с шампанским выше, отсалютовала приглашенным и выпила до дна, предлагая каждому поддержать ее тост. Аврора и Абрахас поднялись с места, чинно поклонились Рабелле, благодаря за теплые слова, чокнулись шампанским и уже отрепетированно чмокнули друг друга в губы. Точно для них этот жест был таким же обыденным, как формальное рукопожатие. Альбус Дамблдор, сидящий со стороны невесты за тем же столом, с обращенным к публике лицом, произнес схожий тост, неотрывно наблюдая за внучкой. Так же, как и леди Малфой, он прекрасно видел, как тяжело ей дается этот праздник, что за благодушной маской скрываются отнюдь неподобающие поводу эмоции. Обратившись к Абрахасу, он проникновенно сказал, что вверяет Аврору его заботам, пожелал им дом, полную чашу и, глядя на то, как молодой человек осторожно сжимает пальцы своей суженой, на одном из которых уже красовалось фамильное обручальное кольцо, с изяществом заковавшее ее в статус новоиспеченной супруги, тяжко и глубоко вздохнул, однако все приняли это за старческую растроганность. Затем Дамблдор выдавил из себя как можно более дружелюбную улыбку, ненароком почувствовав на себе колкий, но одобрительный взгляд лорда Малфоя. С одной стороны, неприязнь к нему возрастала, но с другой, благодаря интригам несносного лорда, Аврора никогда ни в чем не будет нуждаться и, зная свежеобретенного зятя, будет находиться под опекой, какую никогда бы не смог ей предоставить Том Риддл. Несчастный взгляд серых глаз внучки всякий раз доказывал существование непоколебимых чувств к нему, которые вряд ли когда-нибудь иссякнут, а если это и произойдет, на что хотелось искренне надеяться, то совсем не скоро. В светлом зале вновь зазвенели бокалы, и по легкому взмаху руки леди Малфой помещение заполнила приятная музыка с нотками торжественности и грусти, исполняемая приглашенным оркестром. Каждый из музыкантов был одет в одинаковые кремовые пиджаки со строгими бабочками, а женская половина оркестра в светлые бежевые платья. Абрахас удивлялся тому, как спокойно Аврора поглощает петуха в вине по-бургундски, разрезая курятину на мелкие кусочки. Вряд ли она чувствовала вкус пищи, но все же была не так бесстрастна, как могло показаться. Ее взгляд то и дело цеплял переливающееся бриллиантами кольцо на безымянном пальце, пальцы чуть напрягались и вздрагивали, точно тяжесть украшения была избыточна. Аврора была так красива и так печальна сегодня, что поневоле сердце Абрахаса сжималось, но под бдительным наблюдением приглашенных, он не мог ничего поделать. Аберфорд Дамблдор, разряженный в непривычно торжественную мантию, причесанный и гладко выбритый, взирал на всех хмуро. Он не привык привлекать к себе столько взглядов и наверняка мечтал поскорее вернуться в свой зачуханный паб. Он бы с радостью отказался от присутствия на свадьбе, но, являясь ближайшим родственником невесты, не мог себе этого позволить. Хоть Аберфорд никогда не был человеком повышенной чуткости, но даже он ощущал напряжение, витающее вокруг главного стола, тогда как гости весело общались, поднимая все новые тосты за счастье молодых. Самым трудным для него было вести Аврору под венец, ноги едва слушались, а пустой желудок, в котором плескалась одна единственная рюмка агденского виски, для храбрости, норовил вывернуться наизнанку. Переминаясь с ноги на ногу подле алтаря и наблюдая за таинством магического бракосочетания с ритуалом испития священного напитка, перевязыванием кистей рук символическими алыми лентами верности, он испытывал непреодолимое желание сбежать. Торжественный ужин постепенно приобретал более расслабленный настрой, гости поднимались со своих мест и разминали ноги в традиционных танцах. Право первого вальса, конечно же, принадлежало молодоженам. После длительных предсвадебных тренировок Аврора и Абрахас с непередаваемой легкостью закружились по отведенному для танцев пространству, притягивая к себе восхищенные взгляды зрителей, создавших вокруг них круг. Никто не заметил, как они чуть расслабились, когда к ним присоединились Луи и Арабелла, изображающие ту же величественную грацию гордых осанок. Вскоре множество кружащихся пар заполонили пространство под звучание венского вальса Иоганна Штрауса. «Пожалуйста, не оставляй меня надолго», — попросила Аврора, выдавая истинные чувства, ожидая танца с отцом Абрахаса, который намеренно оказался к ним ближе, ведя супругу в танце. «Я буду рядом», — успокоил он, отпуская ее талию и, дежурно склонившись, протянул ладонь, в которую легко и непринужденно легли пальцы матери. Он проводил взглядом Аврору с отцом, постарался принять беззаботный вид и легко закружил Рабеллу в танце. «Она отлично справляется со своей ролью», — рассудила леди Малфой, великодушно не замечающая неловко поникшего подбородка снохи, когда талии той коснулась рука Луи. «Мама, не прикидывайся слепой, Аврора едва держится», — негромко, но жестко парировал Абрахас. «И, пожалуйста, не называй это ролью, мы не в театре, а на свадьбе, на моей свадьбе, если ты помнишь. Если для вас с отцом все это — спектакль, то будь добра, хоть иногда скрывай свои истинные мысли». Леди Арабелла оскорбленно приподняла брови и чуть отстранилась, но не остановила вальс. «Твой отец и я упорно трудились, чтобы сделать из Авроры настоящую леди, и вот твоя благодарность. Спешу это на нервы, но впредь думай, с кем ты разговариваешь», — напомнила она негромко, укоризненно сверля его взглядом. «В конце концов, сам ты не выглядишь таким уж несчастным». Они синхронно улыбнулись проплывающей мимо паре заместителя министра магии с супругой. «Аврора делает все правильно, что удивительно. Мне кажется, что со временем она сможет окончательно привыкнуть к своему статусу и окружению. Мама, она выглядит так, будто находится под Империусом. Я вижу, как тяжело ей держать себя в руках», — на этот раз тон Абрахаса напоминал, скорее, жалобу, глаза больше не выражали откровенной враждебности. «Я не имел права так поступать с ней, никто из нас не имел на это права». Взгляд Рабеллы снова посуровил, она не собиралась осуждать сына, но и терпеть его самоуничижительную наивность на протяжении долгих месяцев уже больше не могла. «Послушай, Абрахас», — серьезно начала она, — «я тебе уже не раз говорила, но повторю еще раз, по счетам нужно платить. Аврора сама взяла тот чек, это означает лишь ее согласие. Относись к этому как к бартеру, тут все получают собственную выгоду. Я удивляюсь твоим рассуждениям, я считала, что когда Аврора взяла этот треклятый чек, ты все же немного потеряешь в уважении к ней, но, похоже, наша святая невинность не в состоянии вызывать негатив. Заметь, я ни в коем случае не осуждаю ее. Я понимаю, мама, согласился Абрахас. Я хоть и испытывал некие разногласия с самим собой, принимая решение жениться на ней, однако, как ты и говорила, лучший вариант в моей жизни вряд ли представится. Думаю, что с ней я теоретически могу стать счастливым. Но Аврора, прекращай винить себя за подобные мысли, каждый хочет комфорта в своей жизни, тем более, когда речь идет о человеке, с которым придется жить рука об руку всю оставшуюся жизнь. Это не эгоизм, который ты так старательно вынашиваешь в себе, это лишь способ выживания. Арабелла посмотрела на танцующих мужа и сноху, которые выглядели вполне неплохо. Луи что-то вполголоса нашептывал ей. «Не кори себя, сынок, думаю, что когда-нибудь Аврора оценит то, что мы ей дали. А теперь иди к ней и позови ко мне Луи, боюсь, он слишком увлекся разговорами с твоей женой». Абрахас сдержанно кивнул, поклонился, отпуская мать из объятий, она ответила легким реверансом, и отправился к своей супруге мимо Друэллы с Цигнусом, даже не взглянувших на него. В комнате витал глубокий аромат благовоний, персика, сандалового масла и чуть горьковатых свежих трав, что придавало ей некоторую схожесть с молельней в буддистском храме. Приглушенный свет волшебных светильников придавал белоснежным свадебным простыням золотистый оттенок, а дерево столбиков кровати делал насыщеннее, темнее. Плотно задернутые шторы скрывали россыпь искорок звезд, загорающихся на небе, едва освещающих сад, где разгуливала молодежь, прячась от света фонарей, словно неправильные мотыльки. Неподалеку послышался, но сразу же потонул в тишине чей-то возглас восхищения очередной скульптурой, редкий смех раздавался то тут, то там, пугливо затихая, точно смеющиеся находились в библиотеке. Соловьи завели свои трели, исполняя вечернюю песнь, прогоняя за горизонт последние розовые облака и возвещая начало ночи. Абрахас решительно и резко расстегивал манжеты рубашки, думая, что медлительность повлечет за собой еще большую неуверенность. Он воистину боялся смотреть на сидящую на кровати, облокотившись на изголовье, Аврору, уже облаченную в длинный, полупрозрачный халат, будто стремясь занимать как можно меньше места, она ютилась между подушек, подогнув под себя ноги и, не поднимая взгляда, прикрывала руками грудь, хоть под халатом находилось купленное специально по случаю свадьбы изысканное кружевное белье. Ее волосы, выпущенные из прически, не спадали по плечам мягкими волнами. Когда Абрахас решительно стянул с себя рубашку и, подойдя к кровати, стал расстегивать брюки, Аврора, кажется, перестала дышать, но не шелохнулась и не посмотрела в его сторону. Лишь только когда, раздевшись, он скользнул под одеяло, натянув его чуть выше бедер, она сглотнула ком в горле и, на секунду плотно сомкнув веки, с трудом перевела взгляд со своих колен на него. Чуть растрепанный, он выглядел неряшливо, однако плотно сомкнутые губы свидетельствовали о внутреннем напряжении, и Авроре было невдомек, что причиной этому было вовсе не его нежелание заниматься с ней любовью. У Абрахаса был определенный опыт Савелины, в отличие от Авроры, он уже не считал столь близкие отношения между мужчиной и женщиной чем-то табуированным, а воспринимал предстоящее действо как нечто естественное, тем более, она теперь была его женой, что подразумевало исполнение супружеского долга и считалось вполне нормальным. «Иди ко мне», — полушепотом произнес он, протягивая руку, другой приподнимая край одеяла, пытаясь хоть как-то направить молодую супругу. На удивление, Аврора, точно по команде, вытянула ноги под одеяло и неловко позволила притянуть себя. Коснувшись кожи живота Абрахаса, этот ужасный шелковый халат вызвал неожиданные мурашки, пробежавшие по позвоночнику. Аврора нервно вздохнула, когда, развязав пояс, Абрахас мягко и осторожно стянул ткань с ее напряженных плеч, не прерывая зрительного контакта. Всколыхнувший шторы порыв ветра заставил дрогнуть свечу в ближайшем подсвечнике. Аврора снова пугливо моргнула. Мерлин, она так беззащитна, ее робость можно было назвать милой, если бы не ужас в ясных серых глазах, словно она сорвалась с обрыва и летит в пропасть. Абрахас с сожалением осознал, что она старается не касаться его, тогда, обхватив ее лицо ладонями, он аккуратно приподнялся и прежде чем поцеловать, на мгновение задержался всего в дюйме от ее лица, давая ей возможность собраться с мыслями. Она отвечала на поцелуй неохотно, едва шевеля окаменевшими губами, не владея собственным телом, позволила Абрахасу оказаться над ней, целовать свою шею, ключицу, но при этом смотрела в потолок стеклянными глазами. Он бы никогда не причинил ей боль, однако чувствовал, что она страдает, неумело пряча ее за одеревеневшими ладонями, оказавшимися на его спине. Никогда еще они не видели друг друга нагими. Являясь близкими людьми, лучшими друзьями, они оба испытывали разной степени потрясения. Кружево больше не прикрывало кожу, позволяя губам Абрахаса чувствовать ее бешено колотящееся сердце, рвущееся наружу из едва вздымающейся груди. Аврора подавила тихий стон, но он, скорее, был исполнен ужаса, чем отклика на его ласки. Абрахас не отстранялся, чуть приподнял ее и снова прильнул к губам, стараясь делать все правильно, не торопиться. Он ощущал собственное нарастающее возбуждение и, как совершенно нормальный молодой человек, легко поддавался буйству гормонов. Несмотря на ситуацию, он не мог не любоваться ее маленькой симметричной грудью, каждым изгибом ее тела. Аврора была прекрасной девушкой с хрупкой, миниатюрной фигурой, платиновой, точно шерсть единорога, копной волос и россыпью редких родинок на животе. Леди Арабелла научила ее ухаживать за собой, сильно изменила, сделала женственной, и вряд ли найдется хоть один здравомыслящий мужчина, который мог бы сказать, что Аврора непривлекательна. Она зажмурилась так сильно, что перестала различать проникающий сквозь веки свет ламп, когда, на мгновение отстранившись, Абрахас собрался перейти к главному. Но секунду-другую неизвестности в полной тишине ничего не происходило, лишь его теплая ладонь неподвижно лежала на ее бедре. «Открой глаза», — попросил Абрахас, но Аврора подчинилась не сразу, а лишь когда почувствовала, как его ладонь исчезла с бедра. Распахнув веки, она старалась не смотреть на его оголенный торс, точно он представлял собой угрозу, хотя в какой-то степени это было именно так. «Если тебе неловко, я могу погасить свет», — он неопределенно вздохнул, думая, что совершенно не это хотел сказать. «Понимаю, сложно перейти к другим отношениям так быстро, но нам нужно завершить ритуал». «Я понимаю, Абрахас». Она вытащила из-под головы подушку и прикрыла ею грудь. «Это, я знаю, как тебе трудно», — перебил он, но внезапно осекся и сложил ладони у лица. Обручальное кольцо блеснуло в свете ламп, привлекая к себе внимание. «Мне точно так же нелегко, зная, насколько другими были наши отношения, находиться с тобой в одной постели, Аврора, но незавершенный ритуал может повлечь за собой последствия. Ты осведомлена об этом», — утвердил он. «Можешь хоть чуточку расслабиться, стоит всего лишь преодолеть смущение, я не буду грубым с тобой», — совершенно серьезно добавил Абрахас. «Если я тебе настолько противен». «Нет, что ты». Глаза Авроры вспыхнули возмущением, но затем она густо залилась краской. «Дело не в этом. Ты прав, смущение можно преодолеть, но я очень боюсь». Искреннее непонимание, отразившееся в его глазах, заставило ее продолжить. «Я боюсь боли». Мгновение на лице Абрахаса читалось все то же непонимание, затем он едва не потерял дар речи, сообразив, что она имеет в виду. «Ты девственница, Аврора». Он и предположить не мог, что подобное возможно, и только после ее смущенного, до ужаса медленного кивка, не скрывая удивления, спросил: «Но ты и Том, ведь вы встречались довольно длительное время, и потом, тогда, в общежитии, вы выглядели так, будто...» «Прекрати», она ощущала подступающую к горлу неловкость, понимая, что Абрахас заводит подобные темы немного не к месту, виною всему был его шок. «Нет, между нами ничего не было», собрав все силы, сказала Аврора ровным голосом. «Когда я несколько лет назад попала в Мунга с переломами, целители диагностировали мое состояние полностью и, конечно же, проверяли все от и до. Что бы со мной ни делали, и кто бы это ни был, Абрахас, они не растлили меня», речь давалась ей с трудом, точно челюсти склеили суперлипкие ириски Пегди. «Ужасно нелепо, что меня так пугает боль, правда». Она подавила смешок, он не тронул ее. «Мерлин, этот гадкий Том Риддл не прикасался к ней». Ощутимо ускорился пульс, но на сердце стало несколько легче. Абрахас был благодарен судьбе и вовсе не потому, что мечтал стать у нее первым, Нет, и в мыслях подобного не было. Он ликовал, зная, что этот черствый, злобный сухарь, которого он ненавидел всеми фибрами своей души, не опустился до подобного в своих интригах. Странное ощущение быстро прошло, потому что оставались другие, более важные проблемы, и их стало куда больше. «Что мы будем с этим делать?» – озвучил он мысли вслух, не ожидая ответа. «У меня затекли ноги», – Аврора отвела взгляд в сторону, напоминая Абрахасу о слегка неудобной позе. Прикрывшись сползшим одеялом, он перекатился и упал на подушку, предоставив Авроре время для размышлений и, видимо, зря. «Что будет, если мы не завершим ритуал?» – спросила она негромко. Мама говорила, что ее троюродная тетка вскоре после свадьбы заболела драконьей оспой, хотя уже перенесла ее в детстве. Она едва не умерла. Это и могли быть последствия, вспомнил Абрахас. А что случилось с ее мужем? Взгляд Авроры бесцельно блуждал по комнате, пытаясь зацепиться хоть за что-нибудь. Заблудившийся мотылек, присевший на штору, шевеля крылышками, и тот, протиснувшись в складку, улетел осаждать фонари вместе с роем сородичей. Она не знает, но предполагает нечто подобное. Аврора, серьезно, лучше не рисковать. Даже я слышал, что несовершение последнего условия брачного ритуала чревато, но Абрахас уже успел пожалеть о своих словах, так как она моментально сникла, выпитив нижнюю губу. В конце концов, мы уже давно не дети, чтобы так реагировать на секс. Ее уныние постепенно стало раздражать. Ты моя жена, ты изначально знала, что тебе придется заниматься со мной любовью, ты ведешь себя как маленький ребенок, а тебе, между прочим, уже 21 год и в августе официально будет 22. Не пора ли начать принимать взрослые решения и не подвергать себя опасностям, что и так преследуют тебя по пятам? Он и не заметил, как перешел на гневное шипение. Вот значит, что ты думаешь обо мне, что я не состоявшаяся личность, не способная адекватно и трезво мыслить. Поэтому ты считаешь, что возраст может стать отличным аргументом для вступления в интимные отношения. Абрахас и подумать не мог, что она отреагирует именно так на его слова, которые должны были стать всего лишь моральной встряской и сигналом к действиям. Ноздри Авроры раздувались от возмущения, в глазах не осталось ни капли смущения, лишь ясный праведный гнев владел ею. «Да, теперь я плохая, потому что у меня нет опыта в подобных вещах, что я не могу удовлетворить твоих ожиданий, что в свой 22-й год жизни я все еще невинна и не способна ублажить своего мужа. Ты это хотел услышать?» «Да, все именно так. Не скрывай настоящих причин, Аврора», — ледяным тоном процедил Абрахас, надменно повернув к ней лицо и уже не задумываясь, произнес следующие слова, ставшие самой серьезной его ошибкой. «Ты все еще любишь этого негодяя, и что-то ты не выглядела разочарованной, когда вы занимались в твоей комнате в общежитии непонятно чем, но уж точно не древними рунами». В последний год Абрахас стал часто получать пощечины. Оглушительный взрыв раздался в маленькой комнатушке, заставив затрястись дом и заходить ходуном скудную мебель в количестве одного пузатого потертого шкафа с покосившейся дверью и узкой кровати с тумбочкой, из которой вылетел один ящичек, приземлившись на деревянный пол. В месте взрыва образовалось внушительное углубление. В помещении клубами догорающего пепла и клочков бумаги тихо оседали последствия заклинания. Снизу по скрипучей лестнице, топая тяжелыми сапогами, стал подниматься хозяин лачуги, больше напоминающий приют для бездомных, а сейчас, благодаря вороху образовавшейся золы, осевшей на мебели пылью, место необитаемое и заброшенное. Удивительно, что подобную мощь выдержали окна, хотя нет, в квадрате форточки, точно молния, навечно запечатленная в стекле, появилась длинная трещина с ответвлениями.